Глава 28. Игла. Выданная Глубергом машина, на этот раз с достаточным количеством мест, летела по флай-полосе прочь от Альф-центра. Коммуникаторы были выключены, как и всегда на задании, а номера скрыты. Это был неприметный, хоть и крупный, флай-мобиль, выкрашенный в серые тона с серебристыми стеклами. За хрупким видом гражданского авто скрывалась броня и аппаратура. Внутренний навигатор, не подключенный к внешней сети, вел летательный аппарат прямо на аэровокзал. Как и говорила Сомалит, аэроэкспресс, на который должна была сесть Т-6, стоял на своих полосах, еще не приняв пассажиров. Припарковавшись на стоянке возле, группа Спирита принялась обсуждать детали операции. «Как будем работать?» — осведомился Мяч. «Снова я?» «Ну, у тебя хорошо получается», — похвалила кота Эйни. «Без суеты и быстро». Чак молчал, вглядывался в здание вокзала, думая о чем-то своем. «Нет», — наконец изрек он. «С оружием туда не пустят, а вывести Т-6 не даст охрана. Атаковать экспресс в воздухе нельзя, а лететь за ней в Австралию долго, мага упустим». «У тебя есть план?» — спросила Эйни. «Есть, я пойду один, без брони и оружия», — кивнул маг. Не дожидаясь от команды каких-либо мыслей вслух, Чак освободился от бронекостюма и шлема, которые, как и в предыдущей волкомашине, тут же встроились в открытом виде в кресло. «Справишься? Сможешь убить девушку?» — подозрительно уточнила Эйни. «Это не девушка, это враг. Страшный, коварный. И если дать ей улететь в Австралию, она наклепает там новую боевую группу Тэшек», — покачал головой Чак. «Больше Тэшек, больше рейтинга?» — резонно предположил Мяч, улыбаясь. Чак оттянул ворот серой футболки, показывая группе свежезажившие шрамы от укусов на своей шее. «Меня сегодня чуть в душевой не загрызли. Я не знаю, что это было, но, как и шерсть, Мяч, на твоей лапе, раны, нанесенные ими, не спешат заживать даже под магией». Чак вышел из салона авто, закрыв за собой дверь. Ветер дул парню прямо в лицо, но маг не морщился, не закрывал красное от напряжения глаза, которые уже даже не слезились от мелких песчинок, наносимых ветром аэровокзала. Тут было свежо для футболки и легких штанов, однако холод отрезвлял, прогоняя зачатки усталости. А запах плавленной резины напоминал Чаку детство и полеты всей семьей на океан. Он двинулся ко входам с металлоискателями, усиленным вооруженной охраной и блокированным очередями желающих улететь из Дрим-Сити в разные стороны мира. Этот аэровокзал специализировался именно на полетах дальнего следования. Другие материки — Луна, Марс, спутники Юпитера. Времени до половины десятого было предостаточно. И, конечно же, логично было бы пройти сквозь барьеры тихо. Однако Зелени все равно почувствуют активацию спирита, а документы, чтобы пройти внутрь, на коммуникаторе включать было нельзя, дабы не угодить под программу розыска. «Спирит», произнес Чак, вспоминая первую свою встречу с безликим Т-2. Теперь он примерно понимал, как делается невидимость. Не такая долгая, как сверхспособность, но и на короткое время наложенного заклинания должно было хватить, чтобы обойти все кордоны. Схема была подобна той, что он накладывал на меча, только теперь волшебству нужно было засвечивать еще и камеры. Постоянно передвигаться в режиме стелса было энергозатратно, и Чак решил пройти лишь сквозь первичную охрану, точнее, проскользнуть справа от рамок металлоискателей, прямо под ленточкой ограждения. Внутри было суетно, зато немного теплее. Не было уличного ветра, хотя какой-то сквозняк от кондиционеров все-таки доносился. Чак прошел первичный контроль, проник он и в зону трансфера, где ожидали своих посадок пассажиры, уже сдавшие багаж и получившие свои билеты. На первый взгляд ящерки не было видно, и маг, второй раз воззвав к системе Спирит, представил ее образ, потянувшись к ней всем своим сознанием. Она была напугана, звонила кому-то по коммуникатору. Кому-то, кто должен был ей помочь и не дать свершиться правосудию. Но этот кто-то только пожелал ей хорошей дороги, отключив связь. Зелени встретилась взглядом с Чаком и чуть не выронила свой коммуникатор. Она побежала в зону, где находилась вооруженная охрана. Глотая воздух, она принялась что-то говорить им, активно жестикулируя. Мол, помогите мне, за мной охотится опасный преступник, я офицер полиции. Ящерка показывала удостоверение, тыча пальцем куда-то в сторону Чака, но режим стелса был уже включен, и, конечно же, его никто не видел. Дежурящие в фуре тигры начали переговариваться по коммуникаторам, уводя шестую в специальную комнату для охраны. Чак последовал за ними, наблюдая, как на этаже трансфера появились звероморфы с оружием, сканирующие глазами всех и каждого. «Госпожа Зелини, вам тут ничего не угрожает, оставайтесь пока тут». Офицер-тигр выбежал из комнаты, держа одну руку на кобуре. Дверь раскрылась широко, будто поддерживаемая разностью воздушного давления. Чак вошел в помещение, а за его спиной щелкнул замок бронедвери. Зелени сжимала перед своей грудью кожаную сумочку, вжавшись спиной в угол дивана. Она что-то шептала, будто это было заклинание. Она умоляла кого-то прийти и спасти ее. Это было записываемое голосовое сообщение на коммуникатор. Голосовое сообщение пятому, который, по всей видимости, и правда отключил связь, бросив боевого товарища в беде. И тут она почувствовала запах Чака в комнате, и ее затрясло от страха. «Вульфен», — произнесла она, — «не убивай, ты же не убийца! Мы же всегда с тобой дружили!» Она рухнула на колени, шаря глазами по комнате. «Ну, хочешь, я буду твоей рабыней, буду выполнять все твои приказы и прихоти, я отрекусь от Тирипса!» Чака будто дернула током, и он на секунду стал видимым, а Зелини выхватила длинную костную иглу, бросившись на бывшего оперативника. «Спирит, слабость!» — выдохнул Вульфен, указывая пальцем на ноги девушки, и стопы Т-6 подкосились. Она снова осела на колени, тряся головой, будучи скованной заклинанием. «Не убивай! Я все для тебя сделаю, прямо тут, хочешь?» Костная игла в ее ладони полоснула по молнии груди, и костюм, хлопнув, разошелся, обнажая маленькую острую грудь девушки, совсем такую же, как пару часов назад Чак видел в душевой. Тот, кто насылал убийственный морок, прекрасно знал и помнил обнаженными и седьмую, и шестую. «Я узнаю эту иглу», — произнес Чак, оглядывая оружие в руках ящерицы. Точно такими же была покрыта голова Суппи, и чувствовалось, что артефакт был взят или создан уже после смерти девушки-ежа. «У меня не было выбора. Она хотела убить меня. А у тебя он есть. Я буду служить тебе. Только не убивай», — умоляла ящерица. «Спирит». Чак распростер свою ладонь в сторону врага, а пространство вокруг Зелени сгустилось. Теперь это был не воздух, а была кислота. Уши Чака заложило от крика ящерицы. Она захлебывалась в облаке и сгорала заживо, корчась, извиваясь. «Спирит», — подстраховался Чак, накладывая на себя невидимость снова, и не прогадал. На крик Т-6 начали сбегаться полицейские и службы безопасности аэропорта. Они вломились в комнату с оружием наперевес, но тут никого не было, кроме корчащегося от боли тела, уже отдаленно напоминавшего девушку. Три огнетушителя принялись заливать сгорающую, но без толку. Тело ящерки, наконец, прекратило свои конвульсии. «Врача срочно сюда!» — закричал кто-то. Охрана бросилась к Тэшке, переворачивая ее на спину, а в комнате воняло кислотой так, что присутствующие не могли находиться рядом, закашливаясь и отстраняясь к выходу. «Зелени, будь настороже. Она бессмертна. Как ни коли, ни руби и ни режь. Ее надо будет просто сжечь». Вспомнились наставления Т-10. И тут Чак поймал себя на том, что в своих мыслях называет бабушку не бабушкой, не самолит, а именно десятой. Он шагнул к телу, просачиваясь сквозь склонившуюся толпу помогающих бездыханному трупу. Его рука потянулась к выпавшей из пальцев ящерицы длинной, почти с локоть, костной игле. Спасатели старались, но тело не подавало никаких признаков жизни. Как вдруг обезображенная голова просто пропала, тут же вызвав удивленные вздохи и высказывания среди присутствующих. Это Чак наотмашь нанес удар иглой, которая, словно заколдованная, легко справилась со сложной задачей. Будто раскаленный нож, отрезающий масло, она отделила голову, невзирая на позвонки. Вместе с головой исчез из комнаты охраны и коммуникатор Зелени. Вульфен шел к взлетным полосам, держа голову адептки Тирипса под мышкой. Его целью был Аэроэкспресс. Крупный космолет, скоро стартующий и в данный момент прогревающий свои турбины. Чак встал под турбиной, прицелился и броском, словно в школьном спортзале, с первого раза забросил голову в сопло. «Ну все, Суппи, можно сказать, ты отомщена», — проговорил Чак, смотря на иглу. «Интересно, какая на ней магия?» Рейтинг догнал Чака, как только космолет двинулся, сжигая голову Зелине дотла. Чак. Спирит рейтинг плюс 30 тысяч, рейтинг 240 тысяч, ранг 16, магия 4. Эйни. Спирит рейтинг плюс 30 тысяч, рейтинг 270 тысяч, ранг 15, здравый смысл 2, стрелок повышен до 3. Мяч. Спирит рейтинг плюс 30 тысяч, рейтинг 210 тысяч, достигнут ранг 16, телекинез 1, фехтование повышен до 2, скрытность 1. Чак вышел из аэропорта так же, как и зашел, через парадные ворота. Людей в форме стало несказанно больше. Кто-то стоял, не впуская никого в зону трансфера, кто-то, наоборот, шел туда. Все были заняты свалившимся на их головы обгорелым трупом. Вульфин присел на лавочку у здания, включая коммуникатор, и среди списков контактов нашел того, кого и искал, 5-го. Парень вглядывался в лицо на фотографии, пытаясь пару раз набрать недоступный номер. Когда абонент дважды оказался не абонентом, маг положил телефон на лавочку и, достав костяную иглу Суппи, прислонил ее к экрану на уровне лба фотографии Т-5-го. Нажатый вызов шел и вновь натыкался на статус недоступности. Откуда Чак знал, что это сработает? Он и не подозревал. Только сердце его молило, чтобы на другой стороне сети черный маг хоть на мгновение взял трубку. Тогда-то Вульфин и ударил бы иглой по его лицу, тогда бы все и закончилось. Но маг отрицательного рейтинга уже получил уведомление о смерти Зелини через внутренние каналы Тирепса и был очень осторожен, на грани трусости, настолько, чтобы не брать звонки от только что погибшей девушки. «Я найду тебя и перепрячу», — зло прошептал Чак, испепеляя бесполезный коммуникатор кислотным облачком. Это была вынужденная мера. Брать электронику с собой было нельзя, а копировать базу данных вручную долго и некогда. Мак расстроенно потопал к машине, где уже оживленно общались Эйни и Мяч. Тем для беседы было Буран. У Мяча подросло фехтование, а у Эйни скилл стрелок. Чак сел в кресло, откинувшись на сиденье. Магия без должной подзарядки выпивала его досуха, и теперь к одиночным седым прядям волос добавились еще и впалые красные от напряжения глаза. «Что за штука?» — тут же спросила Эйни, указывая на артефакт, принесенный Чаком. Она мудро не спрашивала, как все прошло. Рейтинг и возвращение Чака говорили сами за себя. Ее интересовал странный предмет. «Сложно сказать». Я еще не разобрался в ее природе, но навскидку похоже на оружие, созданное или самой Суппи, или из игл Суппи уже постфактум», — произнес парень. «Ну, что дальше?» — протарабанил по их спинкам Мяч. «У нас есть кровь их мага, и он один. Скорее всего, будет бежать от нас, как от огня. Нужно его догнать и уничтожить. Но сначала поесть и попить», — выдохнул Чак. «Поесть и попить», — воодушевился навигатор. «Выдаю варианты ближайших закусочных». «Черт!» — пригорюнился Чак. «Что такое?» — тут же спросила Эйни. «По черному джипу скучаю. Он такой молчаливый был».